и мессер его не выпорол. — Нет, — пожал плечами Хасина. — А зря, — сурово рубанул бедокур. — Есть вещи, на которые нельзя не обращать внимания. — Если вдуматься, пороть управляющего не за что, — ухмыльнулся Бабарский и шмыгнул носом. Фермеры выдернули ограды, увели стада, прибрали навоз и даже засеяли травой протоптанные коровами дороги. Я специально съездил в пойму, там стало красивее, чем раньше. Правда, от воды сыростью тянет, и у меня кости разболелись. Хронический радикулит, чтоб его. Элохим Христофор Баварский. Суперкарго, казначей, менеджер и главный в команде Амуша-контрабандист обладал таким букетом наследственных, хронических, аллергических, вирусных и прочих заболеваний, что мог служить ходячим пособием для начинающих медикусов. Он постоянно кашлял, чихал, сморкался, держался за бока, стонал, жаловался на судьбу и приставал к добродушному Хасине, который охотно скармливал мнительному суперкарго экспериментальные микстуры собственного изготовления. Впрочем, во время обязательных для любого цепаря осмотров у братьев доброй дочери болячки их волшебным образом рассасывались, и никто не слышал, чтобы Бабарский хоть раз оказался в карантине. Ростом суперкарго едва дотягивал до 160 сантиметров, а сложением напоминал мячик, пухлая фигура, круглое лицо и нос картошки. Добавьте черные волосы до плеч, которые Бабарский зачесывал назад, большие щеки, малюсенький подбородок, губы бантиком, и портрет завершен. Мужественности не на гран, однако их обладал сверхъестественным умением располагать людей, чем полностью компенсировал дарованную природой внешность. «Красота — понятие неопределенное», — брякнул Галилей, доставая из кармана жестяную коробочку. «Управляющий нарушил приказ», — напомнил Шифбет Трипсмейстер. «Это плохая карма. Человек слаб, и мессер это понимает. Если человек слаб, то правильно исполненная порка поможет ему стать сильным», — глубокомысленно заметил медикус. «А если силен, не повредит». И вздохнул, наблюдая за тем, как Галилей смешивает табак с извлеченной из коробочки травой темно-желтого цвета. На Линге, в отличие, например, от Анданы, вихель был запрещен. Однако астрологу Амуша полагалась поблажка. И, завидев квадригу, местные полицейские отворачивались, хотя с легкостью могли отыскать в его карманах и поясной сумке 5-6 лет каторжных работ. Впрочем, поблажка полагалась всем настоящим, водящим через пустоту цепели, астрологам. «Альвара, откуда такие познания?» — осклабился бедокур. «Был опыт? Я сделал сие умозаключение на основе наблюдений и теоретических изысканий. Нессе Карабудино. Мне одному кажется, что здесь ужасный сквозняк». Бабарский демонстративно высморкался, аккуратно свернул платок и продолжил. «Если кого и надо пороть, так это тутошнего хозяина. Он преступно относится к здоровью посетителей. Не тутошнего, а здешнего», — меланхолично поправил суперкарго Мерса. «И еще за то, что пускает в приличное заведение всяких умников». «Их! В зале душно!» — не сдержался бедокур. «Даже волосы потеют!» «А у меня жарская астма! Я задыхаюсь!» «Откуда у тебя астма?» «Выросла!» «На Андане подцепил», — язвительно сообщил Хасина, «в заведении сеньоры Улитки». «Разве астма так передается?» — испугался Чиро. Медикус деликатно заржал. Несмотря на то, что каждому члену экипажа полагалась комната в замке, офицеры, за исключением Дорофеева и Валентина, предпочли поселиться в городе и коротали вечера в харчевне «Золотой дуб». Той самой, что не меняла облик 674 года, в результате чего посетители вынужденно наслаждались раннелингийскими интерьерами, тяжеленными столами из плохо выструганных досок, неудобными лавками и глиняной посудой. Но еду в дубе подавали отменную, а местное пиво славилось на все царство Кахлес. Харчевня не пустовала даже в будние дни, однако офицеров Помпилио всегда ожидали лучшие места и быстрое обслуживание. «Если у тебя астма, иди на воздух и патька пошить», — посоветовал Галилей Квадриго, с наслаждением раскуривая трубку. Над столом лениво повисло вихельное облако. «Иди курить туда!» — их неопределенно махнул рукой. «Не могу подняться с лавки», — обезоруживающе улыбнулся астролог. «Пьян!» «А вот меня ваши слова возмущают!» — неожиданно произнес Мерца, откладывая двузубую вилку. «Вы сожалеете, что мессер не выпорол человека?» «И это безнравственно! Мы ведь не о лошади говорим!» «То есть лошадей пороть можно?» — немедленно уточнил Хасина. «Это нравственно?» «Не согласен», — встрял Бабарский. «Я, к примеру, не то что лошадь, даже собаку бродячую не пнул ни разу в жизни. Хотя все они блохастые твари, а блохи разносят заразу». «Я тоже», — добавил Бедокур. «В смысле, не зараза блохастая, а насчет собак. Бить животных — плохая примета. Это вам даже начинающая ведьма скажет». «Собака может укусить», — промямлил Галилей, попыхивая трубкой. «Меня однажды пыталась, но я спугнул ее щепоткой свуи». «А лошадь может лягнуть», — ляпнул алхимик и тут же укорил себя за длинный язык. «Что, Мерса, не любишь животных?» — медикус театрально покачал головой. «Не ожидал от человека столь прогрессивных взглядов. Это самый настоящий флукодрук». «Какой же ты злой, Мерса!» — тоненько хихикнул их, старательно вытирая руки льняной салфеткой. Алхимик и патька пошить Квадриго блаженно прикрыл глаза. «Я всегда с подозрением относился к людям, которые проводят жизнь возле атоноров. Надышатся всяким, потом идеи распространяют». И пыхнул вихельным выхлопом. «Я люблю животных», — покраснел Мерца. «Я видел, как Энди ел рагу», — припомнил Бедокур. «Мерса, это безнравственно», — продолжил изгаляться Хасина. «Если ты действительно любишь животных, зачем поглощаешь их трупы? Почему тебя не тошнит? И ботинки кожаные таскаешь», — въедливо добавил их. «А еще ремни и перчатки». «И цапу кожаную надевал, когда холодно». «Мерса, ты лицемер». «Мы обсуждали телесные наказания», — хмуро ответил Энди. Он догадывался, что над ним подшучивают, и старательно гасил подступающее раздражение. «Можно подумать, тебя никогда не пороли». «Кстати, да, Мерса, ты бунтуешь просто так, или тяжкие воспоминания гнетут?» «Я... не бунтую». «Уже не важно», — отмахнулся Хасина. «Тебя пороли? Расскажи, как это было? Участвовал в каком-нибудь мятеже? Или на мелком воровстве спалился?» «Ни на чем я не палился», — отмахнулся Энди. «Пороли меня всего один раз в молодости. Когда я работал учеником алхимика на Герметиконе. И сильно сей опыт помешал тебе в жизни, Месси Карабудино?» Алхимик наконец понял, что обрадованные возможностью развлечься друзья просто так не отстанут, и перешел в контратаку. «Альвара, никак не ожидал, что ты убежденный сторонник телесных наказаний. Это разве не флукодрук?» «Когда-то я считал телесные наказания несомненным доказательством человеческой дикости, но с течением времени понял, что в этом инструменте заложен определенный смысл», — важно ответил Хасина. «Тщательно и беспристрастно проанализировав доступную информацию, я убедился, что в некоторых случаях подобное воздействие необычайно эффективно. Ты, Мерса, не медикус, но наверняка слышал аксиому, что яд в разумных дозах оказывает положительный эффект». Альвара с наигранной печалью оглядел офицеров. «Человек и несовершенный, говорю вам, как сторонний и нейтральный наблюдатель. Человеков следует улучшать». «Не такой уж ты нейтральный», — громко заметил Энди, поправляя очки. «Это еще почему?» «Давно хотел спросить, в чем цель твоих исследований? Что будет, когда твоя раса соберет достаточно сведений о человечестве?» Контратака удалась. Разогретые пивом офицеры охотно переключились на новую тему и принялись забрасывать медикуса каверзными вопросами. «Вторжение? Ты будешь нас вешать! Альвара, брат, за что?» «Хасина, я всегда был добр к тебе. «Жалкие, жалкие человеки!» — усмехнулся медикус. «Вы способны мыслить исключительно насилием. Ты вроде не возражал против телесных наказаний. Почему бы тебе не согласиться с массовыми убийствами? Вы убьете всех или оставите немного рабов? Чтобы кто-то возделывал для вас поля. Я не хочу быть рабом. Или вы нас съедите?» Альваро помолчал, хлебнул ароматного пива, после чего добродушно продолжил. «Посмотрите на меня, человеки. Посмотрите и убедитесь, насколько развита моя раса. Постарайтесь понять, Гвини Потегу, что мы образованы, умны и миролюбивы. Лишь благодаря нашей невероятной доброте вы до сих пор засоряете вселенную своей жалкой цивилизации. Пораскинь мозгами, Мерса. Человеки открыли десятки пригодных для жизни миров, но не освоили и сотой части вселенной. Да что там сотой? Миллионной! Вы ползаете по малюсенькому уголку необъятного, а пыжитесь так, словно положили в карман все существующие звезды. Вы не встретили разумных, и Гвини Потего решили, что являетесь единственным уникальным видом. Но ведь это глупо, Мерса. Ты понимаешь, что это глупо? Вселенная огромна, а значит, есть вероятность, что где-то далеко или совсем рядом существует иная цивилизация, более могущественная, чем ваша, и более мудрая. Хасина разговорился, когда мы остались в кают-компании Амуша. С момента нашего знакомства прошла примерно неделя, и медикус, по всей видимости, решил, что настало время поведать мне правду. Разговор Альваро начал с заявлением, что не является человеком, и тут же развил мысль, объясняя, что имеет в виду. Любопытную мысль. Но поначалу, признаться, она сбила меня с толку. «Почему же мы до сих пор никого не встретили?» «Не пришло время». «А кто будет решать, когда оно придет?» «Разумеется, мы, месье Карабудино», — гордо ответил Хасина, «как более развитые существа и более мудрые. Настанет день, и мы объясним человекам, что Вселенная принадлежит не только им, то есть вам, или просто не принадлежит вам. Я не знаю, какую формулировку выберут наши вожди». «Знаю, знаю, следующий мой вопрос прозвучал на удивление глупо, но ты должен меня простить. Олли, я был настолько ошарашен, что попросту не знал, как правильно поддерживать столь занимательную беседу. Ты прибыл к нам... официально?» «Нет, конечно же», — рассмеялся Альваро. «Меня доставили в Герметикон в младенческом возрасте, но доставили не просто так, а с тайной миссией. Меня отобрали из тысяч претендентов и подготовили к существованию в невыносимых условиях вашего общества». «Предвижу удивленные вопросы, поэтому расскажу подробнее». Хасина налил себе вина. «Полагаю, это будет познавательно», — пролепетал я, но увлеченный медикус меня не слышал. «Сначала я не подозревал о своем предназначении, месье Карабудино. В приюте, а позже у приемных родителей, я рос обыкновенным мальчиком, правда, очень умным и любознательным. Мерца, тебе когда-нибудь считали умным и любознательным?» «Значит, ты не поймешь. Я много читал. Всегда стремился к новому, но не только этим отличался от сверстников». На губах медикуса заигралась сентиментальная улыбка. «Иногда, разглядывая рассыпанные по ночному небу звезды, я испытывал странное щемящее чувство. Необъяснимая тоска охватывала меня в те мгновения, и мне казалось, что я потерял нечто необычайно важное, нечто дорогое. Я не сразу понял, что, глядя на звезды, я чувствовал себя чужим, что человек не родня мне, и где-то далеко-далеко, в бескрайних просторах пустоты, скрывается мой настоящий дом». Хасина выдержал многозначительную паузу, во время которой сделал пару больших глотков вина. «А затем я узнал, что не могу иметь детей от ваших женщин, и ко мне не прилипают пикантные недуги. Согласись, Мерса, это весомое основание считать себя не таким, как все». «И ты стал медикусом на Амуше», — пробормотал я, подразумевая, что это весьма невысокая должность для тайного агента, но не был понят. «Да, стал медикусом, — важно ответил Альвара. — Что не так?» «Я думал, твоих родичей заинтересуют наши изобретения, политика, власть». «Этими вопросами занимаются другие агенты, — успокоил меня Хасина. — Моя же цель — техническое изучение человеков». «Зачем?» — выдал я совсем уж идиотский вопрос. «А зачем ты изучаешь алхимию?» «В научных целях еще подсказки нужны?» Я решил, что нет. Не желал выслушивать ехидные замечания медикуса. Хотел закончить разговор, однако не мог не поинтересоваться. «Альваро, для чего ты выдал мне свою тайну? Мы ведь едва знакомы». «В познавательных целях», — не стал скрывать Хасина. «Хотел увидеть твою реакцию». «И как?» «Ничего интересного, Мерса. Ты стандартно ошарашен и не знаешь, как себя вести». Ответ, признаться, меня покоробил. Особенную неприязнь вызвала правота медикуса. Я действительно находился в некотором затруднении, но это ведь не повод хамить, правда? И поэтому я попытался огрызнуться. «А мессер знает о твоем происхождении?» «Конечно». Хасина помолчал и добавил. «Мессер сказал, что высокая цель налагает на меня большие обязательства, и если я хочу с блеском исполнить миссию, то должен стать лучшим медикусом Герметикона». Еще одна пауза. «Я стараюсь». Из дневника Андреса О. Мерци. «Давно я так не смеялся!» — тоненько захихикал Бабарский, утирая выступившие слезы. «Вам, ребята, нужно билеты на свои диалоги продавать. Или в цирк завербоваться. Хотя в цирке высокий травматизм». «И все равно я против телесных наказаний», — упрямо заявил алхимик. «Против. На моей памяти мессер никого не порол», — заметил Бедокур. «А другие адыгены?» «А другие адыгены меня не волнуют», — нахохлился шиф-беттрипсмейстер. И Мерса, к огромному своему удивлению, различил в голосе Чиры угрозу, которая прозвучала тем более весомо, если учесть выдающуюся комплекцию Бедокура. Двухметровый рост, мощная мускулатура и кулаки размером с небольшие тыквы. Выглядел шиф-беттрипсмейстер настоящим громилой, но в технике разбирался получше иного конструктора, и все оборудование пытливого амуша работало у Чирры как часы, наверное, не хотело связываться. Или же послушно подчинялось многочисленным заклинаниям, заговорам и оберегающим проклятиям, по части которых Бедокур также был большим мастаком. Путешествуя по Герметикону, Чира ухитрился изучить огромное множество примет, предзнаменований и магических ритуалов, которые активно использовал в повседневной жизни. Длинные каштановые волосы Бедокур заплетал в косички, перемежая их заговоренными веревочками и бусами, а на широкой груди носил медальоны доброго Маркуса, небесного покровителя Линги и почитаемого всеми цепарями Герметикона святого Хэша. С медальонами соседствовали амулеты, кривая раковина хансейских жриц Большого Фебула, усиливающая удачу обладателя на количество завитков, и редчайшая подъязыковая косточка лагерианской обезьяны Ким, о предназначении которой Чира упорно молчал. На руках Бедокура позвякивали многочисленные браслеты-обереги. «Другие адыгены не имеют права меня трогать», — закончил шиф-беттрипсмейстер, — «если не хотят, чтобы я их ауру с грязью смешал. Или еще чего. То есть пусть бьют кого угодно, только не тебя, да?» «Мерса, не горячись», — примирительно произнес Хасина. «Ты плохо понимаешь законы, регламентирующие взаимоотношения адыгенов и простолюдинов. Для начала уясни, что в адыгенских мирах нет рабства. Все простолюдины свободны. До тех пор, пока не решат заключить с адыгеном договор», — уточнил Бабарский. — «То, что у вас называется контрактом или договором о найме, на линге именуется вассальной присягой. Вот и все отличие». «В присягу входит пункт о телесных наказаниях». «О возможности телесных наказаний», — поднял палец Альвара. «Вассальная присяга не менялась тысячу лет», — с чисто лингийской гордостью сообщил Чира. «В ней все по-настоящему». «И вас это устраивает?» «Ты опять ничего не понял!» Хасин наткнул Бедокура в бок, не позволивший беттрипсмейстеру облить алхимика парой-тройкой крепких выражений, и вернулся к вопросу. «Точнее, мясо Карабудина. Ты не учитываешь того факта, что простолюдины имеют право владеть оружием. Так повелось с самого начала, поскольку адыгены быстро поняли, что удержать власть над дарством можно только с помощью ополчения. Одной дружины недостаточно. Кахлисы, если тебе интересно, правят больше 1000 лет. А почему? Потому что все простолюдины дарства поднимаются по первому зову. И что? А то, что вооруженными людьми нельзя править, ими нужно управлять, наставительно объяснил медикус. И все адыгены, которые хотят удержаться у власти, знают эту нехитрую аксиому на зубок. Не пора ли им поменять законы? А кто позволит? Ехидно осведомился Бабарский. Народ слишком хорошо вооружен, чтобы быть безропотным. Когда простолюдин принимает вассальную присягу, он в том числе обязуется вооружиться, сообщил Бабарский. Ты, Мерса, наверное, не заметил, но в маленьком Дагентуре есть 9 оружейных лавок. Так что если мессер или какой-нибудь другой адыген начнет вдруг пороть подданных направо-налево, в него тут же начнут палить из-за каждого угла. Но зачем в таком случае служить адыгенам? — растерялся алхимик. — Не лучше ли самим выбирать правителей? — В каждой общине есть глава и мировой судья. — Я имел в виду главу государства. — Зачем ломать то, что работает? — удивился Хасина. — И работает хорошо. — А как же новая кровь? — Дары имеют право посвящать в адыгены наиболее выдающихся простолюдинов, и они этим правом пользуются. Офицеры не убеждали алхимика в преимуществах адыгенского строя. Они спокойно и неторопливо рассказывали о древних законах, по которым живет Линге, о законах, не менявшихся уже 1000 лет, и о том, почему гордые адыгены, которых на Бахоре и Заграте считали чуть ли не рабовладельцами, чтили эти законы. И вспомни, Меса Карабудина, что даже Эдуард Инезир не смог завоевать Лингу и был вынужден заключить с дарами договор, подытожил медикус. «Наши предки узурпатора кровью умыли», — гордо сообщил Шивбет Трипсмейстер. И алхимик понял, что простолюдин Бидакур имел на это высказывание такое же право, как и Помпилио Дердагентур. «Но право на телесные наказания у них есть», — промямлил Энди. Воспитанный в свободном от эдегенов Бахоре, Мерца считал это право ярчайшим примером насилия над личностью. «Иногда лучше выпороть, чем отправить в тюрьму», — сознанием дела произнес Бабарский. «Со всех точек зрения лучше. Времени тратится меньше, а впечатление остается на всю жизнь». Подначить суперкарго никто не успел. Безмятежно клевавший носом Галилей неожиданно вытащил изо рта трубку. Все думали, что астролог спит, и давно перестали обращать на него внимание, и громко спросил. «Все это, конечно, безумно интересно, но я хочу знать, что дальше, и патька пошить. Хасина, сплетни есть?» Офицеры перевели взгляды на медикуса, который, ощутив важность момента, немедленно надулся. «Что, человеки, любопытно?» «Похоже, мессер с ним планами не делился», — хмыкнул Квадриго. «Чтобы он их сородичам не сдал», — поддержал астролога Бидокур. «Зря только в замок ходил». «Со мной никто ничем не делился», — признал медикус, но Теодор намекнул, что мессер наконец-то заинтересовался отчетами астрологического общества. Сообщение вызывало понятное оживление. «Мы отправляемся в путешествие?» «Надеюсь». «Давно пора». «А куда?» «Куда захочет мессер?» «Как он?» Медикус поморщился. «Нормально», — помолчал и грустно добавил. «Учитывая обстоятельства». «Так давайте выпьем за то, чтобы у мессера все было просто нормально, без всяких обстоятельств», — предложил Бидокур, и офицеры дружно подняли глиняные кружки.